Глава 35. Майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер отбыли в окружную жандармерию в город Ровеньки, километрах в 30 от Краснодона, после полудня. Петер Фенбонг, ротенфюрер команды СС, прикомандированный к Краснодонскому жандармскому пункту, знал, что майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер повезли в окружную жандармерию материалы допроса и должны получить приказ, как поступить с арестованными. Но Петер Фенбонг уже знал по опыту, каков будет приказ, как знали это его шефы, потому что перед своим отъездом они отдали приказание Фенбонгу оцепить солдатами СС территорию парка и никого не пропускать в парк, а отделение солдат жандармерии под командой сержанта Эдуарда Больмана было направлено в парк рыть большую яму, в которой могли бы уместиться, стоя вплотную, один к другому, 68 человек. Петер Фенбонг знал, что шефы вернутся не раньше, как поздним вечером, поэтому он отправил своих солдат к парку под командованием младшего ротенфюрера, а сам остался в Дворницкой при тюрьме. В последние месяцы у него было очень много работы, и он был всегда поставлен в такое положение, что ни минуты не оставался один, и ему не удавалось не только вымыться с ног до головы, но даже сменить белье, потому что он боялся, что кто-нибудь увидит, что он носит на теле под бельем. Когда уехали майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер и ушли в парк солдаты СС и солдаты жандармерии, и все стихло в тюрьме, унтер Фенбонг прошел к повару на тюремную кухню и попросил у него кастрюлю горячей воды и таз, чтобы умыться. Холодная вода всегда стояла в бочке, в сенях Дворницкой. Впервые после многих жарких дней подул холодный ветер и погнал по небу низкие, набухшие дождем облака. День был серый, похожий на осенний, и вся природа этих угольных районов, не говоря уже об открытом всем ветрам городке с его стандартными домами и угольной пылью, обернулась своими самыми неприглядными сторонами. В Дворницкой было достаточно светло, чтобы умыться. Но Петер Фенбонг хотел, чтобы его не только не захватили здесь врасплох, но и не могли бы увидеть его через окно. Поэтому он опустил черную бумагу на окна и включил свет. Как не привык он с начала войны жить так, как он жил, как не претерпелся к собственному дурному запаху. Все-таки он испытывал невыразимое наслаждение, когда наконец-то смог снять все с себя и побыть некоторое время голым, без этой тяжести на теле. Он был полным от природы, а с годами стал просто грузнеть и сильно потел под своим черным мундиром. Белье, не сменявшееся несколько месяцев, стало склизким и вонючим от пропитавшего его и прокисшего пота, и изжелто-черным, отлинявшего с изнанки мундира. Петер Фенбонг снял белье и остался совсем голым, с телом давно не мытым, но белым от природы, поросшим по груди и по ногам, и даже немного по спине, светлым курчавым волосом. И когда он снял белье, обнаружилось, что он носит на теле своеобразные вериги. Это были даже не вериги, это походило скорее на длинную ленту для патронов, какую носили в старину китайские солдаты. Это была разделенная на маленькие карманчики, каждый из которых был застегнут на пуговичку, длинная лента из прорезиненной материи, обвивавшая тело Петера Фенбонга крест-накрест через оба плеча и охватывавшая его повыше пояса. Сбоку Она была стянута замызганными белыми тесемками, завязанными бантиком. Большая часть этих маленьких, размером в обойму карманчиков, была туго набита, а меньшая часть была еще пуста. Петер Фенбонг распустил тесемки у пояса и снял с себя эту ленту. Она так давно облегала его тело, что на этом белом полном теле крест-накрест по спине и груди и ободом повыше пояса образовался темный след того нездорового цвета, какой бывает от пролежней. Петер Фенбонг снял ленту, и аккуратно и бережно, она была действительно очень длинная и тяжелая, положил ее на стол и сразу стал яростно чесаться. Он ожесточенно, яростно расчесывал все свое тело короткими тупыми пальцами, расчесывал себе грудь и живот и ноги, и все старался добраться до спины, то через одно плечо, то через другое, то заламывал правую руку снизу под лопатку и чесал себя большим пальцем, кряхтя и постановая от наслаждения. Когда он немного удовлетворил свой зуд, он бережно отстегнул пуговицу внутреннего кармана мундира и вынул маленький, похожий на кисет, кожаный мешочек, из которого он высыпал на стол штук 30 золотых зубов. Он хотел было распределить их в 2-3 еще незаполненных карманчика ленты. Но раз уж ему повезло остаться одному, он не удержался, чтобы не полюбоваться содержимым других наполненных карманчиков. Он так давно не видел всего этого. И он, аккуратно расстегивая пуговичку за пуговичкой, стал раскладывать по столу содержимое карманчиков отдельными кучками и стопками, и вскоре обложил ими весь стол. Да, было на что посмотреть. Здесь была валюта многих стран света. Американские доллары и английские шиллинги, франки французские и бельгийские, кроны австрийские, чешские, норвежские, румынские леи, итальянские лиры. Они были подобраны по странам. Золотые монеты к золотым, серебряные к серебряным, бумажки к бумажкам, среди которых была даже аккуратная стопка советских синеньких, то есть сотенных, от которых он, правда, не ожидал никакой материальной выгоды, но которые все же оставил у себя, потому что жадность его уже переросла в маниакальную страсть коллекционирования. Здесь были кучки мелких золотых предметов, колец, перстней, булавок, брошек, с драгоценными камнями и без них, и отдельно драгоценных камней и золотых зубов. Тусклый свет электрической лампочки под потолком, засиженной мухами, освещал эти деньги и драгоценности на столе, а он сидел перед ними на табурете, голый, лысый, волосатый, в светлых роговых очках, расставив ноги и все еще изредка почесываясь, возбужденный и очень расположенный к самому себе. Несмотря на обилие этих мелких предметов и денег, он мог бы, разбирая каждую денежку и каждую безделушку, рассказать, где, когда, при каких условиях и у кого он ее отобрал или с кого снял, и у кого были вырваны зубы, потому что с того самого момента, когда он пришел к выводу, что он должен делать это, чтобы не остаться в дураках, он лишь этим и жил. Все остальное было уже только видимостью жизни. Зубы он вырывал не только у мертвых, а и у живых. Но все же он предпочитал мертвых, у которых можно было рвать их без особых хлопот. И когда в партии арестованных он видел людей с золотыми зубами, он ловил себя на том, что ему хотелось, чтобы скорее кончалась вся эта процедура допросов и чтобы этих людей скорее можно было умертвить. Их было так много, умершленных, истерзанных, ограбленных, мужчин, женщин, детей, стоящих за этими денежками, зубами и безделушками, что когда он смотрел на все это, к чувству сладчайшего возбуждения и расположения к самому себе, всегда примешивалось и некоторое беспокойство. Оно исходило, однако, не от него самого, Петера Фенбонга, а от некоего воображаемого, очень прилично одетого господина, вполне джентльмена, с перстнем на полном мизинце, в мягкой дорогой светлой шляпе, с лицом гладко выбритым, корректным и преисполненным осуждения по отношению к Петеру Фенбонгу. Это был очень богатый человек, богаче Петера Фенбонга со всеми его драгоценностями. Но все же этот человек считал себя вправе осуждать Петера Фенбонга за его способ обогащения, считая этот способ как бы грязным. И с этим джентльменом Петер Фенбонг вел нескончаемый спор, очень, впрочем, добродушный, так как говорил только один Петер Фенбонг, стоящий в этом споре на гораздо более высоких и твердых позициях современного делового человека, знающего жизнь. «Ха!» — говорил Петер Фенбонг. «В конце концов, я вовсе не настаиваю, что я буду заниматься этим всю жизнь. В конце концов, я стану обыкновенным промышленником или торговцем, или просто лавочником, если хотите, но я должен с чего-нибудь начать. Да, я прекрасно знаю, что вы думаете о себе и обо мне. Вы думаете, я джентльмен, все мои предприятия на виду, каждый видит источник моего благосостояния. У меня семья, дети, я чисто вымыт, опрятно одет и учтив с людьми. Я могу прямо смотреть им в глаза. Если женщина, с которой я говорю, стоит, я тоже стою. Я читаю газеты, книги, состою в двух благотворительных обществах и пожертвовал солидные средства на оборудование лазарета в дни войны. Я люблю музыку, цветы и лунный свет на море. А Петер Фенбонг убивает людей ради их денег и драгоценностей, которые он присваивает. Он даже не гнушается вырвать у людей золотые зубы и прятать все это на теле, чтобы никто не видел. Он вынужден месяцами не мыться и дурно пахнет. И поэтому я имею право осуждать его. Ха, позвольте, мой милейший и почтеннейший друг, не забудьте, что мне 45 лет, я был моряком, я изъездил все страны мира, и я видел решительно все, что происходит на свете. Не знакома ли вам картина, которую я, как моряк, побывавший в далеких странах, не раз имел возможность наблюдать, как ежегодно где-нибудь в Южной Африке, в Индии или в Индокитае миллионы людей умирают голодной смертью, так сказать, на глазах почтеннейшей публики? Впрочем, зачем же ходить так далеко? Даже в благословенные годы довоенного процветания вы могли бы видеть почти во всех столицах мира целые кварталы, населенные людьми, не имеющими работы, умирающими на глазах почтеннейшей публики, иногда даже на папертях старинных соборов. Очень трудно согласиться с мыслью, что они умирают, так сказать, по собственной прихоти. А кто ж не знает, что некоторые почтеннейшие люди, вполне джентльмены, когда им это выгодно, не стесняются выбрасывать на улицу из своих предприятий миллионы здоровых мужчин и женщин. И за то, что эти мужчины и женщины плохо мирятся со своим положением, их ежегодно в громадных количествах морят в тюрьмах или просто убивают на улицах и площадях, убивают вполне законно, с помощью полиции и солдат. Я привел вам несколько разнообразных способов. Я мог бы их умножить, способов, которыми на земном шаре ежегодно умерщвляют миллионы людей, и не только здоровых мужчин, а и детей, женщин и стариков, умерщвляют, собственно говоря, в интересах вашего обогащения. Я уже не говорю о войнах, когда в кратчайшие сроки производится особенно большое умерщвление людей в интересах нашего обогащения. Милейший и почтеннейший друг, зачем же нам играть в прятки? Скажем друг другу чистосердечно. Если мы хотим, чтобы на нас работали другие, мы должны ежегодно, тем или иным способом, некоторое число их убивать. Во мне вас пугает только то, что я нахожусь, так сказать, у подножья мясорубки. Я чернорабочий этого дела, и по роду своих занятий вынужден не мыться и дурно пахнуть. Но согласитесь, что вы никогда не могли обходиться без таких, как я. А чем дальше идет время, тем вы все больше и больше нуждаетесь во мне. Я плоть от вашей плоти. Я ваш двойник. Я — это вы. Если вас вывернуть наизнанку и показать людям, каковы вы на самом деле, придет время, я тоже вымоюсь и буду вполне опрятным человеком, просто лавочником, если хотите, и вы сможете покупать у меня для своего стола вполне доброкачественные сосиски. Такой принципиальный спор вел Петер Фенбонг с воображаемым джентльменом с гладко выбритым корректным лицом и в хорошо проглаженных брюках. И на этот раз, как всегда, одержав победу над джентльменом, Петер Фенбонг пришел в окончательно добродушное настроение. Он запрятал кучки денег и ценностей в соответствующие кармашки и аккуратно застегнул кармашки на пуговички, после чего стал мыться, пофыркивая и повизгивая от наслаждения, и разливая по полу мыльную воду, что, впрочем, его совершенно не беспокоило. Придут солдаты и подотрут. Он вымылся не так уж начисто, но все же облегчил себя. Снова обвил и перепоясал себя лентой, надел чистое белье, спрятал грязное и облачился в свой черный мундир. Потом он чуть отогнул черную бумагу и выглянул в окно, и ничего не увидел. Так было темно во дворе тюрьмы. Опыт, уже превратившись в инстинкт, подсказал ему, что шефы вот-вот должны прибыть. Он вышел во двор и некоторое время постоял у дворницкой, чтобы привыкнуть к темноте. Но к ней нельзя было привыкнуть. Холодный ветер нес над городом, на всей Донецкой степью, тяжелые темные тучи. Их тоже не видно было, но казалось, что они шуршат, обгоняя и задевая одна другую влажными и шерстистыми боками. И в это время Петер Фенбонг услышал приближающийся приглушенный звук мотора и увидел две огненные точки полуприкрытых фар машины, спускавшейся с горы мимо здания, раньше районного исполкома, а теперь районной сельскохозяйственной комендатуры, которая при свете фар чуть выступила из тьмы одним своим крылом. Шефы возвращались из окружной жандармерии. Петер Фенбонг прошел через двор и черным ходом, охранявшимся солдатом жандармерии, узнавшим ротенфюрера и отдавшим ему честь ружьем, вошел в зданице тюрьмы. Заключенные в камере тоже слышали, как машина с приглушенным мотором подошла к тюрьме. И та необыкновенная тишина, которая стояла в тюрьме весь день, эта тишина была сразу нарушена шагами по коридору, щелканьем ключа в замке, хлопаньем дверей и поднявшейся в камерах вознёй и этим знакомым, ранящим в самое сердце плачем ребенка в дальней камере. Он вдруг поднялся до пронзительного надрывного крика этот плач. Ребенок кричал с предельным напряжением. Из последних сил он уже хрипел. Матвей Костевич и Валько слышали эту приближающуюся к ним возню в камерах и плач ребенка. Иногда им казалось, что они слышат голос женщины, которая что-то горячо говорила, кричала и умоляла, и тоже, кажется, заплакала. Потом щелкнул ключ в замке. Жандармы вышли из камеры, где сидела женщина с ребенком, и зашли в соседнюю, где сразу поднялась возня. Но и тогда сквозь эту возню, казалось, доносился необыкновенно печальный и нежный голос женщины, уговаривающей ребенка, и затихающий, словно убаюкивающий самого себя голос ребенка. «А-а-а-а!» Жандармы вошли в камеру, соседнюю с той, где сидели Валько и Матвей Костевич. И оба они поняли смысл той возни, что возникало в камерах с приходом жандармов. Жандармы связывали заключенным руки. Их последний час наступил. В соседней камере было много народу, и жандармы пробыли там довольно долго. Наконец они вышли, замкнули камеру, но не сразу вошли к Валько и Костеевичу. Они стояли в коридоре, обмениваясь торопливыми замечаниями. Потом по коридору кто-то побежал к выходу. Некоторое время стояла тишина, в которой слышны были только бубнящие голоса жандармов. Потом по коридору зазвучали шаги нескольких человек, приближавшихся к камере. Раздался удовлетворенный возглас по-немецки, и в камеру, осветив ее электрическими фонариками, вошло несколько жандармов во главе с унтером Фенбонгом. Они держали револьверы на изготовку. В дверях виднелось еще человек 5 солдат. Видно, жандармы боялись, что эти двое, как всегда, окажут им физическое сопротивление. Но Матвей Костевич и Валько даже не посмеялись над ними. Их души были уже далеко от этой суеты-сует. Они спокойно дали связать руки за спиной, а когда Фенбонг знаками показал, что они должны сесть, и им свяжут ноги, они дали связать ноги, и им наложили на ноги путы, чтобы можно было только ступать мелким шагом, и нельзя было убежать. После того их снова оставили одних, и они молча просидели в камере еще некоторое время, пока немцы не перевязали всех заключенных. И вот зазвучал в коридоре мерный быстрый топот шагов. Он все нарастал, пока не заполнил всего коридора. Солдаты отбивали шаг на месте и по команде стали и повернулись, грохнув ботинками и взяв ружья к ноге. Загрохотали двери камер, и заключенных начали выводить в коридор. Как не тускло светили в коридоре лампочки под потолком. Матвей Костевич и Валько невольно зажмурились, так долго они пробыли в темноте. Потом они стали оглядывать своих соседей и тех, кто стоял дальше в шеренге, в том и в другом конце коридора. Через одного человека от них стоял так же со спутанными ногами, как и они, рослый пожилой босой мужчина в окровавленном нижнем белье. И Валько, и Матвей Костевич невольно отшатнулись, признав в этом человеке Петрова. Все тело его было так истерзано, что белье влипло в него, как в сплошную рану, и присохло. Должно быть, каждое движение доставляло этому сильному человеку невыносимые мучения. Одна щека его была развалена до кости ударом ножа или штыка и гноилась. Петров узнал их и склонил перед ними голову. Но что заставило Валько и Матвея Костевича содрогнуться от жалости и гнева, это то, что они увидели в дальнем конце коридора у выхода из тюрьмы, куда с выражением страдания, ужаса и изумления смотрели почти все заключенные. Там стояла молодая, с измученным, но сильным по выражению лицом, женщина в бордовом платье, с ребенком на руках, и руки ее, обнимавшие ребенка, и самое тело ребенка были так скручены веревками, что ребенок был наглухо и навечно прикреплен к телу матери. Ребенку еще не было и года. Его нежная головенка с редкими светлыми волосиками, чуть завивавшимися на затылке, лежала на плече у матери, глаза были закрыты, но он не был мертв. Ребенок спал. Матвей Костевич вдруг представил свою жену и детей, и слезы брызнули у него из глаз. Он боялся, что жандармы, да и свои люди, увидят эти слезы и неправильно подумают о Шульге. И он был рад, когда унтер Фенбонг наконец пересчитал заключенных, и их вывели на двор между двумя шеренгами солдат. Ночь была так черна, что люди, стоявшие рядом, не могли видеть друг друга. Их построили в колонну по четыре, оцепили, вывели за ворота и, освещая путь и самую колонну электрическими фонариками, вспыхивавшими то впереди, то сзади, то с боков, повели по улице в гору. Холодный ветер, однообразно с ровным напряжением несшийся над городом, обвил их своими сырыми струями, и слышен стал влажный шорох туч, мчавшихся так низко над головой, что, казалось, до них можно было бы достать рукою. Люди жадно хватали ртом воздух. Колонна шла медленно, в полном безмолвии. Изредка унтерфенбонг, шагавший впереди, оборачивался и направлял свет большого, висевшего на руке фонаря, на колонну. И тогда снова выступала из тьмы женщина с привязанным к ней ребенком, шагавшая крайней в первой шеренге. Ветер заносил в бок подол ее бордового платья. Матвей Костевич и Валько шли рядом, касаясь друг друга плечом. Слез уже не было на глазах Матвея Костевича. Чем дальше они шли, Валько и Матвей Костевич, тем все дальше и дальше отходило от них все то личное, даже самое важное и дорогое, что подспудно так трогало и волновало их до самой последней минуты и не хотело отпустить из жизни. Величие осенило их своим крылом. Невыразимый ясный покой опустился на их души. И они, подставляя лица ветру, молча и тихо шли навстречу своей гибели над этими низко шуршавшими над головой тучами. У входа в парк колонна остановилась. Некоторое время унтерфенбонг, сержант жандармерии Эдуард Больман и младший ротенфюрер, командовавший солдатами СС, охранявшими парк, при свете электрического фонаря рассматривали бумагу, которую унтерфенбонг достал из внутреннего кармана мундира. После этого сержант пересчитал людей в колонне, освещая их короткими вспышками фонаря. Ворота медленно со скрипом распахнулись. Колонну перестроили по двое и повели главной аллеей между зданиями клуба имени Ленина и школой имени Горького, где помещался теперь дирекцион объединенных предприятий, входивших ранее в трест «Краснодон-Уголь». Но почти сразу за школой унтерфенбонг и сержант Больман свернули в боковую аллею. Колонна свернула за ними. Ветер сгибал деревья и заносил листву в одном направлении, и шум трепещущей, бьющейся листвы, неумолчный, многоголосо-однообразный, наполнял собой все пространство тьмы вокруг. Их привели на тот запущенный, мало посещаемый даже в хорошие времена край парка, что примыкал к пустырю с одиноким каменным зданием немецкой полицейской школы. Здесь, посреди продолговатой поляны, окруженной деревьями, была выкопана длинная яма. Еще не видя ее, люди почувствовали запах вывороченной сырой земли. Колонну раздвоили и развели по разные стороны ямы, разлучив Валько и Костевича. Люди стали натыкаться на бугры вывороченной земли и падать, но их тут же подымали ударами прикладов. И вдруг десятки фонариков осветили эту длинную темную яму и валы вывороченной земли по бокам ее, и измученные лица людей, и отливавшие сталью штыки немецких солдат, оцеплявших поляну сплошной стеной. И все, кто стоял у ямы, увидели у ее окончания под деревьями майстера Брюкнера и вахтмайстера Балдера в накинутых на плечи черных прорезиненных плащах. Позади, немного сбоку от них, грузный, серый, багровый, с выпученными глазами, стоял бургомистр Василий Стаценко. Майстер Брюкнер сделал знак рукой. Унтерфенбонг высоко поднял над головой фонарь, висевший на его руке, и тихо скомандовал своим сиплым бабьим голосом. Солдаты шагнули вперед и штыками стали подталкивать людей к яме. Люди, спотыкаясь, увязая ногами и падая, молча взбирались на валы земли. Слышно было только сопение солдат и шум бьющейся на ветру листвы. Матвей Шульга, тяжело ступая, насколько позволяли ему спутанные ноги, поднялся на вал. Он увидел при вспышке фонариков, как людей сбрасывали в яму. Они спрыгивали или падали, иные молча, иные с протестующими или жалобными возгласами. Майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер недвижимо стояли под деревьями, а Стаценко истово в пояс кланялся людям, которых сбрасывали в яму. Он был пьян. И снова Шульга увидел женщину в бордовом платье с привязанным к ней ребенком, который, ничего не видя и не слыша, а только чувствуя тепло матери, по-прежнему спал, положив голову ей на плечо. Чтобы не разбудить его, не имея возможности двигать руками, она села на валу и, помогая себе ногами, сама сползла в яму. Больше Матвей Шульга никогда ее не видел. «Товарищи!» — сказал Шульга хриплым сильным голосом, покрывшим собой все остальные шумы и звуки. «Прекрасные мои товарищи! Да будет вам вечная память и слава! Да здравствует!» Штык вонзился ему в спину меж ребер. Шульга, напрягши всю свою могучую силу, не упал, а спрыгнул в яму, и голос его загремел из ямы. «Да здравствует Великая коммунистическая партия, что указала людям путь к справедливости!» «Смерть ворогам!» — грозно сказал Андрей Валько рядом с Шульгой. «Судьба судила им вновь соединиться в могиле». Яма была так забита людьми, что нельзя было повернуться. Наступило мгновение последнего душевного напряжения. Каждый готовился принять в себя свинец. Но не такая смерть была уготована им. Целые лавины земли посыпались им на головы, на плечи, за вороты рубах, в рот и глаза. И люди поняли, что их закапывают живыми. Шульга, возвысив голос, запел: «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов!» Валько низко подхватил, Все новые голоса, сначала близкие, потом все более дальние, присоединялись к ним, и медленные волны интернационала неслись из-под земли к темному, тучами несущемуся над миром, небу. В этот темный страшный час в маленьком домике на деревянной улице тихо отворилась дверь, и Мария Андреевна Борц и Валя и еще кто-то небольшого роста, тепло одетый, с котомкой за плечами и палкой в руке, сошли с крыльца. Мария Андреевна и Валя взяли человека за обе руки и повели по улице в степь. Ветер подхватывал их платье. Через несколько шагов этот человек остановился. «Темно. Лучше тебе вернуться», — сказал он почти шепотом. Мария Андреевна обняла его, и так они постояли некоторое время. «Прощай, Маша», — сказал он и беспомощно махнул рукой. И Мария Андреевна осталась, а они пошли, отец и дочь, не отпускавшие его руки. Валя должна была сопровождать отца до того, как начнет светать. А потом, как ни был он плох глазами, ему предстояло самому добираться до города Сталина, где он предполагал укрыться у родственников жены. Некоторое время Мария Андреевна еще слышала их шаги. Потом и шагов не стало слышно. Беспросветная холодная чернота двигалась вокруг, но еще чернее было у Марии Андреевны на душе. Вся жизнь, работа, семья, мечты, любовь, дети — все это распалось, рушилось. Впереди ничего не было. Она стояла не в силах стронуться с места, и ветер, свистя, обносил платье вокруг нее. И слышно было, как низко-низко, тихо шуршат тучи над головой. И вдруг ей показалось, она сходит с ума. Она прислушалась. Нет, ей не почудилось. Она снова услышала это. Поют. Поют интернационал. Нельзя было определить источник этого пения. Оно вплеталось в вой ветра и шорох туч, и вместе с этими звуками разносилось по всему темному миру. У Марии Андреевны, казалось, остановилось сердце, и все тело ее забилось дрожью. Словно из-под земли доносилось до нее: «Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем».